Я начал связку «Косая защита». Называлась она потому, что все движения мечом в ней были диагональными, то есть косыми. Это одна из самых легких женских защит в фехтовании демонесс, где не требуется большой силы. «Стой!» — Литанна зарычала. «Нет, не так, кисть. Кисть чуть наклони и немного поверни внутрь. Нет, меньше. Еще меньше. Вот так, повтори», — вздохнула она. «Стой! Не быть тебе мастером фехтования даже по людским меркам. Я уж не говорю про демонов, эльфов или тропков. При таких движениях, как у тебя, твоя кисть будет уставать намного быстрее. Эти связки выверялись веками, поэтому их надо делать именно так, как я тебе объясняю. Это не твой бой без оружия и здесь». Девушка замолчала, глядя расширенными глазами на меня. Затем уже очень спокойно добавила: «Возможно, причина в этом твоем бое, где имеется множество продолжения движений. Если это не так, весь твой талант ушел во владение луком. Там ты гений. Правда, еще без оружия ты дашь фору многим». Она осмотрела меня. «Надо бы показать тебя маме, может быть, подскажет что-то. Я уже не знаю, что с тобой делать. Ты же знаешь, что первый мой ученик». Девушка усмехнулась и, придав своему лицу взрослое и какое-то снисходительное выражение, погладила меня по голове, и мы рассмеялись. «А мама у тебя хорошо фехтует, ао», — протянула она, — «ты бы видел, как она сражалась за моего отца». Пленный человеческий архимаг был выставлен в качестве приза. Участвовали не только лердессы и леди, но и простые демонессы. «Я постоянно пересматриваю кристаллу с записью. Так ты полукровка?» — удивился я. «А так и не скажешь. У демонов очень сильна кровь, особенно у лердесс. Поэтому внешних признаков нет, зато магический потенциал у меня очень высокий», и она гордо задрала свой носик. «Ай!» — вскрикнула, когда по нему щелкнул. «А у тебя братья или сестры есть? От двух других мужей и мамы. У вас что, многоженство, то есть многомужество? Вот сколько общались, а я так и не расспрашивал ее о жизненном укладе на родине. Как-то так думал, что у них так же, как и везде, а тут такое мне заявляют. Конечно, демонов же рождается в три раза больше, поэтому у некоторых лердесс вообще по пять или шесть мужей. Слушай, расскажи, кто такие эти лердессы, леди и прочие краснокожие особи женского пола?» С усмешкой спросил я. «И не только женского. Лердессы – это главы кланов и их дочери, леди – это их сестры. Лордом называют главного мужа, который ежегодно в поединке должен доказать свою силу. Как появился мой отец, то он бессменный лорд, хотя его все равно хотят сместить. А ты пойдешь завтра на бал?» Резко сменила она тему. «Какой бал? Так к императору прибыла мать твоей ушастой», — Литанна скривилась. «Вот он и устраивает бал. Пригласили всех аристократов. В прошлые выходные выдали всем приглашение. А оно, наверное, валяется в городском доме. Я же в библиотеке просидел все то время». «Нет», — возразила девушка, — «они вручаются лично в руки. Так это императорский курьер наверняка вызывал меня к воротам академии». «Это верно. Последние три дня, и сегодняшний в том числе, у меня периодически появляется перед глазами сообщение, где сообщают, что меня ждут. Но, поскольку это не кто-то из моих, я игнорирую его. Почему не сообщается, что это императорский курьер, не знаю. Возможно, не принято здесь это. Зато я твердо решил, что завтра никуда не пойду, дабы даже случайно меня не смогли поймать и вручить приглашение. Насколько я знаю, в этом случае игнорировать бал будет оскорблением короны, а сейчас это банально нерасторопность курьера, а такое настойчивое приглашение мне кажется подозрительным в свете событий вокруг меня. А это и что надо?» — послышалось шипение моей наставницы. Я посмотрел на вход и увидел там стоящую эльфийку. Стоит и смотрит на нас. Пожав плечами, повернулся к своей учительнице. «Сейчас я не наносил никакого оскорбления, так как находился далеко, а так, мало ли что она там делает. Алик, можно войти? Мне надо поговорить с тобой», — раздался позади мелодичный голос. «Вот же ж», — снова шипение демонессы. «Кстати, вопрос насчет войти далеко не праздный. Я не знаю, что сделала с моим участком тебя, но посторонним вход сюда строго воспрещен. Наказание – лишение чувств. Полный допуск, то есть в мое отсутствие, войти сюда имела только Литанна, которую я частенько заставал лежащей на моей кровати. Та не могла только войти во двор, и все. Как-то нашел я у себя двух студентов, решивших просто посмотреть на мой домик. Теперь уже игнорировать ее нежелательно, иначе могут вызвать на дуэль за оскорбление. Было уже трижды, а я отказался, поскольку бой был не до смерти. Меня пооскорбляли, называя трусом, пообзывали, побесились, что я совершенно не реагирую на них, да успокоились. «Что ты хотела?» Я подошел к ней. «Вот», она протянула мне руку с конвертом. «Что это?» «Я даже не думал брать». «Приглашение на бал», ответила она. «Только не от императора, а от королевы эльфов». Глава 10. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Я смотрел на нее, размышляя задать ей прямой вопрос, что ей от меня надо или нет. Если бы был уверен в правдивом ответе, то даже не задумывался бы, и все же решил рискнуть. «Скажи откровенно и правдиво, что тебе от меня надо, только незачем вешать лапшу на уши, что я тебе понравился, ты хочешь дружить и прочее». Наша первая встреча очень красноречива, раздумывала она минут 5. Поначалу показалось, что хотела соврать, хотя внешне ее лицо не изменило выражение, но потом что-то изменилось, и девушка просто задумалась. Она посмотрела на меня непонятным для меня взглядом и, вздохнув, начала отвечать. «В нашем мире исчезли дриады и никто не понимает по какой причине. Мы трепетно относимся к лесам и растениям, чувствуем их. А после ухода дриад получилось, словно кто-то вырвал сердце леса. У тебя ними очень хорошие отношения, вот я и подумала, что ты мог бы хотя бы узнать причину». Ничего себе заявление. Теперь стали понятны все телодвижения эльфов. И рассказ Тани про ушастых, которые подходили к моему жилищу в день незадачливого, как тогда думал, воровства. А девушка просто очень обиделась, что я тогда отказал ей в танце. Честно говоря, поведение многих девушек до сих пор ставит меня в тупик. В нашей коммуне все было ясно и понятно, а тут они ведут какие-то свои игры. Но помогать этим длинноухим, даже если бы мог, я не буду. Тебя, вероятно, ввело в заблуждение вот это. Я обвел рукой свой дворик и дом. Так я сам не знаю, почему все это появилось. Ничем не могу помочь. Девушка закусила губу и снова задумалась. Я тоже начал размышлять о том, брать или не брать приглашение. Потом решил мысленно махнуть на все рукой и сходить туда. Хотя бы поем дорогих фруктов. «Скажи, а ты танцевал с дриадой?» — неожиданно спросила эльфийка. «Благодарю за приглашение. Я взял конверт. Прошу прощения, но мне надо заниматься». Развернувшись, отправился домой. Уже там, усевшись на кровать, распечатал его. Приглашение было шедевром живописи. Все-таки в плане искусств эльфы дают фору многим расам, в том числе и людям. Прочитав текст, посмотрел на усевшуюся рядом демонессу. «Бал масок, ай!» — девушка махнула рукой, не забивай голову. Как будто сложно узнать кого-то под маской на лице. Еще полчаса я расспрашивал Литанну об особенностях подобных балов. Мне почему-то казалось, что это нечто наподобие бала маскарада, что проводились на земле. Но нет, одежда стандартная, только на лицах маски. Еще девушка добавила, что к подобному мероприятию все стараются пошить новые платья, дабы их не узнали. На мой взгляд, это чушь собачья, но маску надо прикупить, так как в противном случае меня не пустит. На следующий день с самого утра я направился в свой городской дом. Но стоило мне выйти за пределы академии, как ко мне подошел неизвестный мне мужчина. «Алексей барон Дармир», — я слегка наклонил голову. «Порученец его императорского величества Жорт Кош», — представился он. «Его императорское величество Юдарен Ти Арзанар приглашает тебя на бал масок. Получите». И он протянул мне конверт. Как только я взял его, он немного наклонил голову и отошел в сторону, где уселся на большую черную пантеру и уехал в сторону столицы. И тут я увидел карету с гербом герцога Тифарилана. Совсем не часто меня он беспокоил, за последние пару месяцев всего дважды, хотя отчеты ему отправлял еженедельно. И вот эта карета как раз та, в которой любил разъезжать сам герцог. Забравшись в нее, я увидел там хозяина. «Ваша светлость», — поздоровался с ним. «Полно, барон». Мы двинулись, и лицо моего бывшего покровителя стало серьезным. «Алик, до меня дошли слухи, что император что-то уготовил для тебя». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «К сожалению, узнать подробности не удалось. Ты только что получил приглашение, поэтому будь осторожен. Хотя, лучше бы тебе никуда не ходить, но что сделано, то сделано. Вообще-то мне вчера Тинаэль Минара передала приглашение от эльфийской королевы», — заметил я. «Что?» — вскинулся он. «Оно у тебя с собой?» — я передал ему. Он внимательно перечитал дважды, затем вопросительно посмотрел на меня. «Ну, да, я и ранее сообщал ему о внезапно возникшем интересе эльфов ко мне, а здесь уже не просто интерес, а серьезная заинтересованность. Я прекрасно понимал, что герцогу известно о моем доме и территории вокруг него, поэтому не стал скрывать истинную причину интереса эльфов. Но говорить о том, что Дриада является моей возлюбленной, не стал. И естественно не сказал о том, кем является она в их иерархии. Все равно будь осторожен. Да, люди, которые о тебе расспрашивали после того ночного нападения, больше не появлялись. И это тоже странно, и вполне вероятно, что замыслили что-то против тебя. Затем он обратил мое внимание на тот факт, что приглашение от королевы выписано на два лица, а короля только на меня, и объяснил подоплеку этого момента. Таким образом император дает понять, что у него имеется уже партнерша для тебя или он не желает видеть рядом с тобой хоть кого-то. Но это относится только к холостым мужчинам. А от эльфов у тебя стандартное приглашение, опять же, для холостого аристократа. А еще он сообщил, что приглашены не все аристократы, он, в частности, нет. Пояснил и этот нюанс, где правитель таким способом выражает свое недовольство или вообще опалу. После таких знаний, мне очень, ну просто очень сильно захотелось избавиться от дворянства. Перед городом пересел в свою карету, по пути купив маску, наконец-то, добрался до дома, и как всегда осмотрел его магическим зрением, любуясь созданными гномом заклинаниями. Точнее, здесь присутствовали и руны защиты. Теперь декан гарантировал, что никто ко мне не сможет пробраться в дом, разве что архимаги и высшие маги из великих миров. Но и они испытают трудности в преодолении защиты. Зайдя в дом, нос к носу столкнулся с Нарсом и сразу направился в свой кабинет, поманив его за собой рукой. «Рассказывай, все дело в том, что месяц назад он отправился в мое имение. Тогда как раз отряд моей дружины приехал за жалованием, и парень отправился прояснить обстановку. Зная его, как отличного проныру, я не сомневался, что разузнать он сможет многое. Начну с их отношения к тебе. В целом, они жалеют, что предыдущий барон умер, но негатива большого нет. Виной всему твой возраст. Многие, особенно из воинов, не поверили в смерть старика, но приехавшие со мной воины убедили, что ты здесь ни при чем. Особенно порадовались тому, что ты прогнал старую управляющую. Теперь про то, что там творится. Со стороны королевства Шейн сильно участились провокации. Под видом бандитов они пробираются к нам и воруют у простых людей. Однажды устроили пожар в небольшой деревеньке. А что снежные ушастые? Усилили патрули, но ничего подобного не происходит. Даже однажды помогли поймать шейнцев. Как раз тех, кто поджег деревню. Но, как сказал командир дружины, сделали это не из желания помочь, а чтобы отвести от себя подозрения. Просто та деревня находилась перед их границей, и шейнцы уходили в сторону их границы и только потом повернули к себе. Он еще больше часа рассказывал обо всем там творящемся. Почти в самом начале пришла Флисса и тоже слушала внимательно, хотя я уверен, что уже успела вытребовать из парня сведения. В целом, обстановка там напряженная, поэтому я решил, что обязательно наведаюсь туда во время больших каникул. На бал масок я ехал, как и положено, на карете без каких-либо опознавательных знаков. Надел свой единственный парадно-выходной костюм и маску, прикрывающую глаза. Перед въездом в императорский дворец стояла очередь из пяти карет. Я видел, как какой-то маг проверяет их заклинаниями. Причем, сразу четырьмя. Я тоже не избежал этой участи. «Как вас представить?» – спросил меня уже пожилой мужчина, как только я спустился на землю. «Зара, каюсь, как только узнал о масках, то сразу приобрел такую, как на рисунке в книге, которую читал еще на земле в детстве, и назваться решил соответствующе. Приятно удивило меня место проведения, парк. Здесь, среди деревьев, была сделана достаточно большая площадка для танцев, на которой уже кружились пары, а между деревьями находилось то, ради чего я собственно сюда и пришел. У некоторых столиков, находящихся рядом с танцующими, стояли различные люди и нелюди в масках. Пожалуй, Литанна была права, говоря, что узнать достаточно легко. Я особо никем не интересовался, но и так легко узнал эльфов из моей группы, принцессу местную и даже пару студентов из других факультетов. А где? Ага, вон Литанна сразу с тремя масками мужеского пола болтает. Тани пока не заметил. Я быстренько обошел это скопление народа и отправился к самому дальнему столику. Я поглощал вкуснятину, когда стихла одна композиция и зазвучала другая. Встрепенулся, поскольку она разительно отличалась от всего предыдущего. Она завораживала, невероятными переливами переходя от быстрой композиции в медленную и обратно. В голове сразу появилась мысль: эльфийская музыка. Все-таки не врали земные фантасты, когда писали об этом в своих произведениях, что эльфы в искусстве творят шедевры. Я убедился и по приглашению, и по музыке. Внезапно меня кто-то схватил за руку и потащил на танцевальную площадку. Но еще за краткий миг до касания, я понял, кто это. Улыбка сама появилась у меня на лице, и я с огромным удовольствием последовал за девушкой, лицо которой было скрыто вуалью. Пятая вселенная минус, мир Джердика, императорский дворец, парк. Ауриэль Минара, одетая в простое платье, с прической, закрывающей ее остроконечные ушки, и маской, скрывающей не только глаза, но и ее носик, медленно шла между деревьев, вспоминая встречу с императором. Этот кобель повелся на ее красоту и совсем немного кокетства, соглашаясь на поправки, которые они с мужем решили добавить в предварительный договор. Правда, не на все, а только на первую часть, то есть с теми условиями, которые были озвучены в первый день, а на второй день переговоров был намного собраннее. Но хуже всего было то, что он не реагировал на нее. Нет, не так, он начинал глупо улыбаться, говорить между прочим комплименты, а потом словно получал некую ментальную команду, и вновь был собран. К сожалению, использовать свои ментальные способности женщина не могла, прекрасно осознавая, кто создавал специальные защитные артефакты. Это работа какого-то советника, и это не те двое, что присутствовали там. Они как раз вели себя, как и положено. Есть у императора кто-то еще, кто-то, кого мало кто знает, но он пользуется полным доверием. И без выяснения этого человека притворять в жизнь план будет очень сложно. И он намного более серьезный противник, а император, судя по тому, что согласился на ментальное воздействие от него, доверяет ему всецело. Да, им не получилось получить часть территории в вечное пользование, которая фактически являлась бы суверенным государством. Но, даже владея ею до тех пор, пока эльфы своими воинами будут поддерживать императора, тоже хорошо. В идеале было бы женить принцессу Элин на своем сыне, но как назло у владыки родился только один он нее, а потом рождались только девочки. Придется, как одно из возможных направлений, сводить его бастарда Стенаэль. Хотя и тут со слов дочери имеются свои подводные камни. Этот молодой человек по какой-то причине совершенно не реагирует на ее красоту. Да, поначалу девочка повела себя неправильно, но потом пыталась наладить контакт, особенно, когда узнала, что Дриада сделала для него. Королева вышла к главной танцевальной площадке и пошла по ее краю. Но сейчас надо разбираться с полученной территорией. Как ни торговалась она, но выбить из императора ее в центральных областях империи не могла. И виноват все тот же тайный советник. Поймаю, лично убью. В раздражении подумала женщина. Теперь надо бы заняться землей. Выделили им достаточно большую территорию, но на севере империи на границе с королевством Шейн. Со слов дочери, баронства этого бастарда находится где-то там же. Если это так, то надо будет форсировать сближение Тинаэль с ним, тем более что она не заметила негатива у дочери по отношению к обыкновенному человеку. Да и ей самой надо будет обязательно на него посмотреть и составить свое мнение. А затем еще как-то подобраться к исследованиям ректора местной академии. По донесению их агентов, работающих в стане одной высшей магессы, тот нашел нечто очень важное. Настолько, что та лично заинтересовалась этим случаем. Подробности, к сожалению, узнать не получилось, а самого агента убили, но они всей семьей решили, что весть очень важная, если это особо заинтересовалось. В это время зазвучала их музыка. Она специально взяла с собой небольшую труппу, все музыканты, которые являлись специальными агентами. Она скучающим взглядом обводила замерших людей, танцующие пары, пытающиеся поймать ритм музыки. На фоне людей сильно в лучшую сторону выделялись светлые эльфы, их темные сородичи. Люди все никак не могли понять, парный это танец или нет, быстрый или медленный. Внезапно она немного дальше заметила нечто привлекательное. Настолько, что сразу направилась в ту сторону. Женщина в восхищении смотрела на одну пару, танец которой просто завораживал. Эти двое настолько поймали не только ритм, но и смысл звучащей музыки, что она не верила своим глазам. Образы менялись, как только чуть-чуть менялась музыка. Сейчас, например, женщина видела вековой дуб, прикрывший своей могучей кроной хрупкую березку от сильного урагана. Надо точно узнать, кто это такие, решила королева и потянулась своими чувствами, чтобы запечатлеть образы, и ничего, вообще, словно там пустота. Тогда она к мужчине или молодому человеку протянула ментальный щуп и наткнулась на неощущаемую защиту. Это был не ментальный барьер, а нечто совершенно другое, с чем она за свою жизнь ни разу не сталкивалась. Королева хотела обдумать этот момент и порыться в памяти. Возможно, она слышала когда-то о подобном, как ее прервали. «Это он, мама», — услышала она голос дочери. Женщина сразу поняла, о ком идет речь, поэтому решила использовать артефакт, созданный еще 1000 лет назад великим мастером магического конструирования ее народа. Он на порядок усиливал ментальные способности, а при соответствующей подготовке и больше. Направила на молодого человека и пошатнулась от пришедшего удара. Она даже встряхнула головой, чем заработала обеспокоенный взгляд дочери. Самое интересное было то, что пришел он по ее же ментальному щупу. Композиция закончилась, и королева подняла взгляд на парочку. В глазах еще все плыло, но она заметила, как девушка потянула парня куда-то вглубь парка. И только когда те скрылись из виду, наваждение, охватившее зрителей, исчезло, и те загомонили. Сама же женщина только сейчас сообразила применить на себя исцеляющие чары. «Это точно был он?» Она повернула голову к дочери. «Как ты узнала?» «По его одежде. Он уже был в ней на праздничном балу в честь поступления. Он настолько беден, что не может пошить себе новую. Я не заметила, чтобы он тратил деньги», задумчиво ответила девушка. «Но у меня создалось впечатление, что ему на нее просто плевать». Женщина скривилась от подобного выражения и осудительно посмотрела на юную эльфийку. «Если невозможно оскорбление короны, то он бы вообще не пришел, или пришел в своем излюбленном комбинезоне. Так, идем, нам надо серьезно поговорить». И королева уверенным быстрым шагом направилась в сторону дворца. Пришли они в ее покои, и Тинаэль скривилась, понимая, что на бал она, скорее всего, уже не попадет. «Садись», — королева указала на кресло напротив себя. Ее дочь, понимая, что это надолго, вздохнула и выполнила просьбу-приказ. «Скажи, как ты относишься к этому барону? Насколько он тебе отвратителен?» Молодая эльфийка задумалась, а затем подняла на мать удивленный взгляд. «Странно, но я не испытываю к нему ничего негативного», медленно ответила девушка. «Хотя при первой встрече он показался мне замухрышкой. Невысокого роста, невыразительное лицо, никакой атлетичной фигуры, но...» Девушка замолчала. «Ты не заметила или, может быть, почувствовала ментальное воздействие от него?» «Нет», — уверенно ответила ее дочь. «Но отличить правду он говорит или врет, никогда не могла». Королева поднялась, подошла к шкафу и достала небольшую шкатулку. Поставив ее на стол, активировала лежащий в ней артефакт в виде красивейшей броши. Нечто осязаемое распространилось в стороны, а девушка еще раз вздохнула, сообразив, что разговор намного серьезнее, чем она предполагала изначально. «Теперь слушай, что я тебе скажу. Мир Хайтерс закрылся наподобие Кхелгархалу. Он был необитаем, но все равно очень ценен. Крайне мало подобных ему миров, откуда существует столько межмировых путей, а он находится совсем рядом с нашим. Нам нужны земли империи любой ценой. На данный момент один из самых быстрых способов — твое замужество с этим бастардом. Убеждение императора, чтобы тот его признал официально и назначил наследником, пусть и вторым, я беру на себя. Ма, есть проблема», — девушка состроила обиженную мордашку. «Он на меня вообще не реагирует, а иногда, когда увидит, то у меня создается впечатление, что он хочет скривиться». «Ничего», — довольно улыбнулась женщина. «Главное, что ты сама не против разделить с ним ложе. Пятая вселенная минус, мир Джердика, императорский дворец, парк. Отбежали мы достаточно далеко и, скрывшись за высокими кустами, остановились. Тя тут же прильнула ко мне, и мы слились в поцелуе. Я прижал ее к себе, но она умудрилась отстраниться. Алик, будь осторожен, потому что кто-то на балу пытался воздействовать на тебя ментально. Ты еще ничего не умеешь, и это могло принести тебе головную боль. Поэтому я отсекла этот ментальный щуп и даже ответила. Но я так сильно по тебе соскучилась и настолько увлеклась танцем, что не заметила, кто это был. В той стороне много кто стоял. Все, мне надо уходить». Тя сделала шаг назад и исчезла. Я же медленно с задумчивым видом отправился обратно. Еще каких-то полчаса, и можно смело уходить. Кто-то пытался влезть ко мне в голову, но кто? Хорошо, что хоть ее подарок, корона, защищает от вмешательства. А вдруг у меня еще есть и подарок змеи в виде короны? Рядом кто-то что-то сказал, но я не обратил на это внимания. И тут же почувствовал, как меня схватили за плечо, точнее, попытались, поскольку отреагировал автоматически, и передо мной очутилась девушка. «Ты что, не слышишь?» Я удивленно посмотрел на нее. «Теперь станцуй со мной, я не умею танцевать», ответил ей и, повернув направо, попытался ее обойти. А если подумать, глаза девушки сверкнули желтым огнем, и она снова загородила мне путь. Я же задумался, где и у кого я видел аналогичный цвет. А, точно, на турнире лучников у темного эльфа. А это получается эльфийка, или как она сами себя называют, дроу. А что там у них за отношения между мужчинами и женщинами? Оказывается, про них я ничего не знаю. У нас на целительском факультете их нет, вот я и не интересовался у Литанны. Я не знал, как себя вести, но тут меня выручил кто-то из слуг, так как был без маски. «Уважаемый Зара, с тобой хотят поговорить. Идемте, я проведу». Сделав легкий поклон неизвестной дроу, я пошел следом за, наверное, все же, посыльным. И направились мы немного, немало, а ко дворцу. Но там шли недолго, и вскоре меня подвели к двери, у которой стояли два охранника. Мой провожатый вошел внутрь, оставив меня за дверью, но буквально спустя минуту вышел и пригласил войти. В кабинете, а это помещение может быть только им, находился всего один человек, и я его прекрасно знал, правда, только по портрету. «Ваше императорское величество», я склонил голову, как меня научил герцог Тифарилан. «Садись, барон», он показал взглядом, куда я могу опустить свою пятую точку. «У меня, собственно, один вопрос. Ты не знаешь, что случилось со студенткой Авайлиной Ильенталь? Она спешно и без объяснений покинула академию и больше не появляется. На официальные вопросы о ее судьбе мы не получили ответа. Ты же, насколько я понимаю, ее жених, и, возможно, уймешь наше беспокойство. Он что, серьезно меня спрашивает? Или это какая-то интрига императора, как меня предупреждал мой покровитель? Я же уверен, что он прекрасно осведомлен о моих отношениях с этой девушкой, да еще назвал ее настоящим именем. К сожалению, ваше императорское величество, я не могу вам ничем помочь. Моя невеста исчезла, тоже не предупредив меня. Жаль, очень жаль, он вздохнул, придав лицу сожаление. Я надеялся, что хоть тебе что-то известно. Можешь идти и веселиться дальше. Я в задумчивости брел по дворцу на выход, пытаясь хоть что-то понять из этого разговора, но толку от меня в данном случае никакого, как и опыта интриганства нет. В итоге мысленно махнул на это рукой и решил ехать домой. Но не успел я выйти из дворца, как меня под руку подхватила очередная маска, в которой я с изумлением узнал дочь императора. А не скажет уважаемый Зара, что означает его имя? В голосе цесаревны звучала насмешка и, как ни странно, любопытство. Не знаю, это первое, что пришло на ум, когда меня спросили о том, как представить, и где же Зара научился такому удивительному танцу. А самое главное, кто та незнакомка, что танцевала с ним. Я тоже хочу научиться, и даже прижалась ко мне немного теснее. Так вот причина, по которой она липнет ко мне, мысленно воскликнул я. Понятно, что тебя никто больше не видел, как никто не видел, чтобы она покидала территорию дворца. Возможно, существуют еще причины, из-за которых Лин решила вдруг со мной познакомиться поближе. Наверняка есть, и не одна. Я не умею танцевать, в очередной раз открестился я. А кто та девушка, я не знаю. Как, ты уединился с незнакомкой? Зара, после вас тут такие слухи ходят. И она многозначительно замолчала, и по-прежнему по какой-то причине продолжала держать под руку. В этот момент к нам подошла маска, которую я тоже без труда узнал. «Тебя можно пригласить на танец?» – спросила Таня. «Она ж Зара не танцует», – встряла Элин. «Конечно», – ответил я девушке и, высвободив руку, подошел к своей знакомой. А позади себя я отчетливо почувствовал одну эмоцию. И была это не злость, не обида, больше всего она походила на злорадство. Всего на краткий миг цесаревна полыхнула ее, но была она очень яркой и сильной. Повел я девушку не к танцевальной площадке, а в сторону выхода, все ускоряясь и ускоряясь. Причина, я снова увидел дроу, которая решительно двигалась в нашу сторону. Мы успели первыми покинуть праздник, заскочив в мою карету. Пока ехали к моему столичному дому, я расспросил девушку о темных эльфах, и был сильно поражен. Матриархат, поэтому-то та девушка взбеленилась, что я ей отказал, поскольку они привыкли, что мужчины им не имеют права отказать. Здесь, в империи, законы другие, но темные, имея вспыльчивый характер, зачастую забываются. Вот с той драу и произошло это. За разговором мы доехали ко мне домой, где я пригласил Тани переночевать. Вот и наступил день экзамена. Я уже с самого утра пребывал в приподнятом настроении, хотя казалось, должен переживать. Но я был уверен в своих знаниях, поэтому в аудиторию я вошел в числе первых трех человек. А внутри стало понятно, почему нас решили запускать тройками. Декан, наша преподавательница и еще одна женщина сидели в качестве комиссии. Сдавать, наверное, будем каждый своему экзаменатору. Алексей, подходи ко мне, подтвердила мои мысли декан, а когда уселся напротив нее, продолжила. Расскажи мне, как влияет изменение насыщенности магического потока на жест заклинания и на словесную форму. Полчаса меня мурыжила эта тетка. Полчаса. У остальных экзаменаторов уже дважды сменились студенты, когда она решила меня отпустить. Блин, выжила, как лимон. Но главное, что я прошел это испытание и допущен к практике. Сейчас я направлялся к боевому факультету, где Литанна должна была сдать свой экзамен. А вот и она. Слышал новость? Девушка налетела на меня. Какая-то темная ушастая вызвала Тани на дуэль. Поединок состоится сегодня вечером. Я думал, что все обошлось, а оказывается, что обошлось для меня. А вот для нашей подруги только начинается, пусть для меня это выглядело полным бредом. Решил расспросить подробнее, предварительно рассказав о том, что случилось на балу. Так по ее представлениям Тани увела тебя у нее, а поскольку там матриархат, то за парней и мужчин девушки и женщины дерутся на дуэлях. Наше общество тоже можно назвать матриархальным, но только из-за того, что правят женщины, поскольку у чистокровных демонов полностью отсутствуют способности к магии. Там же у них все по-другому. Честно говоря, я не знаю подробности, как и причину, почему мужчины спокойно терпят такое к себе отношение. Слушай, демонесса внимательно осмотрелась, и только убедившись, что никого рядом нет, продолжила. Я видела твой танец. Это же была она, я только кивнул, прекрасно понимая, что она имела в виду дриаду. Двигались мы сейчас пешком к факультету магии призыва. О, а вот и наша подруга. Идет, как ни в чем не бывало, даже ноток волнения я не заметил у нее на лице. Встретившись, мы развернулись и направились к моему домику, где Литанна решила провести подготовку Тани. Почти до самого вечера я наблюдал за тренировочным поединком девушек. Трижды они спорили о каких-то моментах, и какие в них самые эффективные действия. Так и скоротали время, а потом выдвинулись к арене, а демонесса рассказа мне о сопернице нашей подруги. Темная эльфийка училась на третьем курсе и была моего возраста, то есть на 2 года старше Тани, а со слов ее одногруппников была одной из лучших. Когда мы появились на арене, тут же столкнулись с компанией драу. Ну как компанией, 2 девушки и 2 парня. Потому, как одна из них ожгла взглядом моих спутниц, я понял, что это и есть противница Тани. В качестве рефери был все тот же куратор нашего курса. Он проверил обеих девушек на наличие магических вещей и отошел в сторону. Прозвучала команда к началу дуэли, и никто из девушек не сдвинулся с места. Затем наша подруга медленно обнажила оба меча, опустив их вниз. «Видишь, Таня чуть вывернула правую кисть», – прошептала демонесса, «я подсказала и показала защиту». А она на удивление очень быстро освоила не только первые движения, но и всю связку. А Таня так и застыла в этой стойке. Ее противница же медленно пошла вперед, подняв свои мечи на уровне груди и живота. Да, они обе выбрали себе мечи, и обе оказались двурукими бойцами. Кстати, среди зрителей была гробовая тишина. Казалось, все они перестали дышать. Внезапно драу сорвалась с места, чуть ли не мгновенно очутившись перед своей соперницей, нанося сдвоенный удар. Я заметил, как локоть правой руки Тани приподнялся и меч, направленный острием вниз, отвел один удар. Второй же ее меч какой-то дугой снизу вверх перехватил второй клинок противницы. Одновременно с этим девушка немного развернулась, а ее левый клинок накрыл оба оружия темной эльфийки, прижимая их к земле, и удар нашей подруги правым мечом. Только невероятная гибкость драу позволила ей избежать серьезного ранения, которое и завершило бы поединок. Но рану она все-таки получила. «Да», — воскликнула Литанна. «Эту связку изобрела моя мама специально против этой атаки темных эльфов. Это, так сказать, наша семейная разработка, о которой больше никто не знает. Точнее, до сегодняшнего дня не знал. Тане немного не хватило скорости. Будь ей тоже 16, то дуэль бы завершилась. А дальше пошла мясорубка. Дроу озверела от подобного отпора малолетки. Именно так она до дуэли называла нашу подругу. Мечи мелькали, словно молнии, девушки то замирали, фехтуя, то превращались в размытые пятна. «Блин», — прошипела демонесса, Таня начала уставать. «Она же по сути еще ребенок, а Дроу сильнее людей в этом возрасте». И тут движения нашей подруги изменились. «Алик, ты видишь?» Изумление просто пылало в ее голосе. И было отчего. Я сам широко открытыми глазами смотрел на такие знакомые движения текучей воды. Вот только у Тани они были направлены на работу с мечами, а не на рукопашный бой, как у меня. «Вот у кого ты должен брать уроки работы с мечами», — очень тихо сказала девушка. Теперь ушастая только зря расходовала свою энергию. Что будет дальше, я приблизительно понимал. И да, движения Дроу стали какими-то не такими, как прежде. Детально понять это было выше моих знаний, но разницу заметил даже я. Думаю, что мастера, да и Литанна тоже, приметила это еще раньше. Какой-то плавный, даже не удар, а так, словно девушка решила полюбоваться своим оружием, и правое плечо темной рассечено, а в следующий миг Тани вода водопадом упала вниз. Сверкнули ее мечи. Когда поднялась, оказалось, что ее противница не может двинуться, а когда попыталась, то рухнула на землю. Угораздило же темной нарваться на воспитанницу гильдии теней. Рядом со мной раздался мужской тихий голос. Да не простую, чтобы получить такое мастерство. Я повернул голову и увидел, как мужчина лет 50 по меркам земли, покачал головой, так и не договорив фразу. «Что за гильдия?» — спросил свою спутницу. «Гильдия наемных убийц и телохранителей», — тоже пребывая в удивлении, ответила демонесса. «Я слышала, что они лучшие в этом деле». А я остановился и застыл на месте. У меня в голове как будто что щелкнуло, и все встало на свои места, мозаика сложилась, а я понял интерес этой девушки ко мне. Она, вероятно, видела мою тренировку, которая была очень похожа на то, чему учили ее саму. Вот и решила узнать, что к чему, а может быть и еще что-то хочет сделать. Первой мыслью было: вот она какая, подразумевая нечто нехорошее. Но затем поставил себя на ее место и сообразил, что тоже постарался бы разузнать о человеке, владеющем похожей техникой. Прекращать общение я не стал, но для себя решил с ней держать ухо востро. За время моих размышлений мы подошли друг к другу. Таня с какой-то обреченностью потупила взор, что мне даже стало ее жаль. Поэтому я подошел и ободряюще приобнял ее, зато получил полный благодарности взгляд. Она хотела что-то сказать, но я приложил к ее губам палец и покачал головой, как бы говоря, что здесь не место для выяснения отношений. Ну что, айда в ресторанчик праздновать победу. Демонесса, казалось, вообще никогда не унывала. А какое хоть условие дуэли было? Задал я интересующий меня вопрос. А дуэлянтка покраснела и снова опустила голову. Затем совсем тихо произнесла: проигравший навсегда отказывается от тебя. Я заметил, что ушки ее покраснели еще сильнее. Чего? Я уставился на одну девушку, перевел взгляд на другую. «А ты чего хочешь?» — искренне удивилась Литанна. «Это же Дроу. Даже нам их отношения с мужчинами кажутся странными». Затем до позднего вечера мы праздновали победу нашей подруги. Разошлись уже только после закрытия. А на следующий день мои знакомые разъехались по практикам, которые продлятся целых 3 декады. У них была договоренность с академией, и они ушли по своим домам. Таня межмировым переходом, а Литанна с помощью стационарного портала, находящегося в академии. Теперь пошло распределение тех, кто учится за государственный счет, и таких, как я. Нас вызывали, и мы по очереди заходили в кабинет к помощнику ректора. Тут пришла светлая эльфийка с парнем и девушкой, тоже естественно ушастыми. Я думал, что они уже давно отправились в свои родные пенаты. «О, меня вызвали. Здравствуйте», — мужчина кивнул и протянул мне бумагу с направлением на практику. «Быстрее», — поторопил он меня. Я вышел и быстренько направился к себе домой. Взяв собранные вещи, двинулся в сторону портала. «Куда?» — сказано это было таким голосом, что сразу становится понятно, что за эти дни студенты надоели этому работнику портальной установки до чертиков. «Домен Гардаург», — я протянул ему направление. Он посмотрел на него и принялся настраивать портал. Я же пребывал в отличном расположении духа, представляя, как удивлю Литанну своим присутствием у нее дома. Но кто мог знать, что моим мечтам сбыться не суждено. Глава 11. Пятая вселенная минус, мир Юраткорх. Выходя из огромнейшего здания коллегии высших магов, Сулин Иранхан пребывал в глубокой задумчивости. Игнорировать это приглашение он не мог, а узнав причину, даже был рад, что появился здесь. Да и вдохнуть своими каналами настолько насыщенный поток энергии тоже было в радость. Сведения, добытые в прямом смысле кровью 10 магов, два из которых носили ранг высшего, оказались настолько странными, что вызывали сомнения в их правдивости. Во-первых, умение кого-то закрыть мир практически в мгновение ока. Это немного утрировано и приукрашено, но со слов вырвавшегося оттуда архимага, между тем, как высшие почувствовали непонятное в энергетике мира и его закрытием прошло всего 5 минут. Если бы они сразу попытались его покинуть, то сумели бы сохранить себе жизни, но им просто-напросто не дали. Из 30 порталов выбежали воины и мгновенно их атаковали. Уйти смог только сын одного высшего, полукровка от Драу и светлой эльфийки. Он обладает невероятно высокой чувствительностью к пространству и соответственно магии с ней связанной, портальной и межмировой. Уже после пары минут боя стало понятно, что им не победить врагов, и отец приказал сыну уходить. Вот только сделать это было не так-то и просто. Уже тогда на входе на межмировую дорогу появилась некая полностью прозрачная преграда. Преодолеть он ее сумел, но сил ушло на пару порядков больше, чем при простом переходе, когда ведешь с собой пару человек. Во-вторых, очень странная смерть врагов. Они рассыпались пылью, кто почти сразу после гибели, кто-то спустя некоторое время. В коллегии подняли все имеющиеся архивы, но описания подобного случая не нашли. Некоторые маги перерыли свои личные, но тоже тщетно. Сам же ректор Академии Империи Якома прекрасно знал, что ему такие сведения тоже не встречались. Случалось, что боги забирали к себе людей, но там всегда присутствовал божественный огонь. Хотя, на самом деле, это была огненная магия, использующая силу веры. К сожалению, она не давалась даже высшим магам, потому как надо задействовать энергию веры полностью. Это как раз была та причина, по которой он решил не заморачиваться с эгрегорами в некоторых мирах. Третью причину можно было бы назвать притянутой за уши, если бы в некоторых случаях расследование происшествия не проводилось очень тщательно. Люди пропадали всегда, но в последнее время участились случаи исчезновения одаренных. Причем, как правило, это были еще дети. Вот пропажей детей высших магов и занимались их родители, подключив к этому делу все свои связи и влияние. Доказательства связи этих событий с непонятным миром отсутствовали, но многие были уверены в ней. Сам же Сулин относился к этому скептически. А вот к чему он отнесся очень серьезно, так это к расширению непонятного. Столько лет мир Кхел-Гархал стоял одиноко среди множества других, что абсолютно все решили, что там просто произошла катастрофа. Сам он полагал так же. Но вот тот факт, что еще один мир превратился в непонятное, предполагает там наличие разума, очень изощренного разума, который сумел, можно сказать, у всех на виду захватить себе еще один мир. Это-то и вызвало, если не панику, то сильную обеспокоенность в кругах высших магов, ведь никто из них не имел ни малейшего понятия, как можно закрыть межмировые пути. Надо форсировать свои исследования и поиски в мире Джирдика. Внезапно он почувствовал легкий к себе интерес. Это даже был не столько интерес, как простое наблюдение с небольшой его долей. Пройдя немного вперед, он остановился, резко развернулся и направился обратно в коллегию. Зато сумел рассмотреть того, кто заинтересовался им. Женщина, высший оборотень-метаморф. В свое время она проявляла к нему интерес, но затем все сошло на нет. Он предпочитал простых женщин, ее чары соблазнения на него не действовали, как и красота. Никто не знал, что его ментальные способности несколько выходят за известные границы и специальные ментальные методики сокрытия интереса к нему не действуют. Точнее, они работают, но он все же чувствовал его. Сейчас женщина разговаривала с высшим магом расы трокков и мужчиной, что-то им доказывая. «Ну-ну», усмехнулся он про себя. Хотел было развернуться, как интуиция подсказала, что этого лучше не делать. В коллегии он задержался только для того, чтобы уточнить один нюанс у знакомого мага. Выйдя из межмирового пути недалеко от академии, Сулин сотворил окно портала и вышел недалеко от административного здания. Сейчас ему необходимо разобраться с накопившимися делами своего учебного заведения, а затем надо продолжить исследование. За полгода он полностью исследовал одно место, о котором упоминалось в найденном артефакте древнейших эпох, тех, когда в этом мире, возможно, еще существовали боги. Язык, на котором были написаны письмена на пластине из неизвестного металла, уже многие тысячелетия считался мертвым. Кроме себя, он знал только одного, кто знал его и мог с горем пополам читать тексты. К огромному его сожалению, сам он знал его не лучше. Этот язык отличался множеством значений одного и того же словосочетания или фразы. Причем, зачастую разница следовала не от порядка слов или специальных символов, а от фраз, которые писались ранее. В этом-то то и заключалась трудность перевода. Он уже начал сомневаться, что правильно перевел упоминание о двух местах этого мира. Что там находилось, неизвестно, но вряд ли их записали на пластине за красивые пейзажи. Вот только в первом он вообще ничего не нашел. Королевство Драхма, где обитали гномы и орки, на севере у границы со снежными эльфами было практически безлюдно. Но одно место очень хорошо подходило под описание. К тому же у племени, жившего в 500 километрах от места, сохранилась древняя легенда о месте появления первого орка, которая находится на севере. Хотя, надо сказать, что у каждого племени имеется легенда о том, где впервые появился их предок. Сходились они все только в одном, где-то там, и чаще всего их шаманы показывали на север. Но сколько он не обследовал тем места, ничего необычного не обнаружил. С большой долей вероятности он подозревал, что просто не мог увидеть это. Сейчас он решил переключиться на второе место, находящееся на территории государства Драуэрнхи. Первым в кабинет вошел его помощник. За время работы на этой должности он прекрасно изучил своего начальника, и события в его изложении занимали немного времени. Из всего изложенного ректора заинтересовала только дуэль девушек за первокурсника. Одной из сторон конфликта была дочь верховной жрицы. И угораздило же ее вызвать на дуэль дочь главы гильдии теней. А ему ведь договариваться надо с ее матерью, поскольку указанное на пластине место обжитое. Именно там не живут, но всего в 5 километрах находится крупный город. Затем прошли деканы 14 факультетов. Ничего особенного или чрезвычайного за время его отсутствия не произошло. Только госпожу Фаринтель он более подробно расспросил о молодом человеке, имя которого упоминалось несколько раз. Да и сам он видел его жилище, над которым совершенно точно поработала дриада. Чем же он ее так поразил? Пробормотал он, когда декан целительского факультета покинула его кабинет. Неужели интимной близостью, или она увидела в нем нечто, чего не заметил я? Это могло быть правдой, так как дриады наиболее полно сохранили свою магию, начиная с древних времен. Вот только плохо, что очень редко делают подобные подарки, и еще реже общаются с людьми, да и не только с людьми. Последним в кабинет вошел декан факультета магического конструирования. Усевшись, начал доклад о делах на своем факультете. Ректор внимательно его слушал, пока его взгляд не упал на браслеты на запястьях гнома. Он никогда не видел металла подобного цвета и оттенка, а повидал на своем веку очень немало. Изобрел что-то новое, ректор взглядом указал на браслеты. О, заулыбался гном, это настоящее чудо. Поглотители магии, совмещенные с накопителем, который служит для поддержки защитных чар. Сулин не удержался и направил в руку Долина небольшую молнию, и наблюдал, как та словно растворилась. «Не стесняйся, давай более мощную», — усмехнулся в бороду гном. Ректор решил не стесняться, создав заклинание парализации, убить которым можно только, если не вывести из соответствующего состояния. Он направил его прямо в ухмыляющуюся физиономию, и с изумлением наблюдал, что оно тоже растаяло, стоило тому поднять руки. «Это эффект металла», — довольно произнес гном. «А вот в качестве защиты работают только руны высшей магии. Замучился я их наносить на браслеты. Зато защита теперь на том же высшем уровне. И в какую цену мне?» — Иронхан выделил это слово, — «обойдутся подобные. Сейчас у меня нет металла», — грустно вздохнул гном. «Но как появится все необходимое, то сделаю. А там и цену назвать смогу». Из кабинета ректор вышел вместе с гномом и направились к выходу. И уже у самой двери столкнулись с преподавателем целительского факультета. «О!» — воскликнул Сулин. «Прекраснейшая Джинни, как там поживает ваш любимчик?» Немного ехидно спросил он. «Ты же знаешь, что их у меня нет», — милой улыбкой ответила. «Просто я хорошо разбираюсь в людях и знаю, кто сможет достичь высот в искусстве магии, а кто нет». «Да, да, да», — усмехнулся ректор в ответ. «Леона до сих пор не может простить тебе это умение. Как я слышал, она ну просто очень долго разговаривала с твоим протеже на экзамене. И все-то вы знаете, и все-то вам доложили, не осталась в долгу женщина. Может быть, вы в курсе, какая раса после смерти превращается в прах?» Ректор дернулся, а с его лица быстро сошла усмешка. «Где ты с ним встречалась?» Не предполагающим отказа тоном спросил он. «Так это не я», Джейни не изменила ехидности в голосе, «это мой любимчик столкнулся с ним. Хотел просить вас, но вы всегда заняты, вот и попросил меня передать вам его вопрос». Последнее предложение женщина произнесла уже нормальным тоном. «Так, где у него практика?» «На обратной стороне, Домен Гардаург. Кто направил студента первого курса туда?» Удивленно, но с металлическими нотками спросил ректор. «Да, наверное, его подруга договорилась со своей матерью, как само собой разумеющееся», ответила Джейни. «Ах, да, они же друзья. Как он вернется, оповестите меня сразу же». Этот момент требовал безотлагательного детального изучения. И в первую очередь необходимо поговорить со службами императора. Дело касается существования этого мира, поэтому договоренности о невмешательстве сейчас не важны, как и местные дрязги. По крайней мере до того момента, пока он не совершит переход. И ректор Академии магии сотворил портал к дворцу императора. Пятая вселенная минус, мир Кхелгархалл. Некогда этот величественный замок принадлежал совету магов этого мира. С того самого момента, когда чародеи решились на один очень опасный эксперимент, мир изменился, и это единственное строение, оставшееся в целостности и сохранности. Справедливости ради, надо сказать, что все остальные постройки пребывают не в руинах, не разрушены, а исчезли. Исчезли и животные, а вот растения сохранились. Вот только изменились до неузнаваемости. На первый взгляд они выглядели мертвыми, но если прикоснуться, то понимаешь, что это не так. Женщина уже не первый раз видела это и поражалась могуществу своего господина. Она вошла в здание, сразу направившись к огромному залу. «Повелитель», она в покаянии опустила голову, «в мире Джирдика произошел непредвиденный случай. Мы встретили необходимого вам человека, но похищение не удалось. Служба безопасности сумела как-то нас вычислить и спасти его. Но он видел Джоса и слышал мой голос, поэтому решили сделать задуманное». «Зачем?» Раздался голос отовсюду, от которого у женщины внутри все замерло. «Ушли бы в другую страну, а так поставили под угрозу мои планы. Я недоволен». И женщина закричала от боли. «Господин, Б была еще ПР причина», сумела выдавить она из себя. «Какая?» Боль немного утихла, но не покинуло тело женщины, и она начала говорить. «Вы говорили, что артефакт будет менять свой цвет на маге, который годится вам, на темный. Когда мы проверили его, пластина не только почернела, а на ее поверхности появился какой-то рисунок». «Что?» Голос обухом ударил женщину по голове, и она зашаталась. «Ты уверена?» «Уверена, господин. Что произошло? Рассказывай дальше». «Мы решили все же выкрасть его, так как впервые столкнулись с подобной реакцией артефакта», и она почувствовала одобрение. Джос отправился к нему, но молодой человек сумел его как-то убить. Джос был полностью измененным, и его смерть вызвала массу подозрений в той стране. «Сколько ему лет?» После небольшой паузы услышала женщина вопрос. «На вид лет 16-17, учится в Академии магии. Найдите его и приведите мне. Калечить его нельзя. Даже ран на нем не должно быть никаких. Возьми это». И перед женщиной появилось размером с куриное яйцо. Оно переливалось каким-то белесым цветом и тускло светилось. Она протянула руку, и оно само упало на нее. «Это Чхитрх, приложи его ко лбу». Женщина выполнила приказ. На краткое мгновение она почувствовала нечто, напоминающее измененные деревья, а затем яйцо полностью впиталось в нее. «Он усилит твои ментальные способности, и ты сумеешь подчинить этого человека. Иди, и без него не возвращайся, если не хочешь пополнить их компанию». Одна стена стала полностью прозрачной, и до женского уха донеслись невыносимые крики боли. Женщина совершенно точно знала, что некоторые из висящих в воздухе людей находятся там с самого момента прихода господина в этот мир. «Я выполню приказ», — твердо произнесла она и направилась к выходу. Пятая вселенная минус, мир Джирдика, Домен Гардаург. «Появился я на аналогичной портальной площадке, как и в Академии. Быстро сойдя с нее, осмотрелся. На столицу, куда я подсознательно думал, что попаду, это место походило очень мало. Насколько я помню рассказы Литанны, портал там находился в центре города и был окружен магической стеной, высотой около 3 метров. За ней должны находиться высокие дома аристократов со шпилевидными крышами. Здесь же ничего подобного не было. Портальную площадку ничего не защищало, Хотя со слов моей знакомой демонессы у них принято защищать эти места. Перешел на магическое зрение. Ага, вот и защита. От сложности плетения у меня зарябило в глазах, и я поспешно вернулся к обычному восприятию. «Это ты на практику?» – услышал я молодой женский голос. Повернулся. Передо мной стояла демонесса. Наверное, красивая, но с Летанной не шла ни в какое сравнение. Что-то я как-то избаловался красивыми девушками и не менее прелестной женщиной. Тя, Летанна, Тани, Наташа, которую до сих пор вспоминаю и которую мне до сих пор безмерно жаль. Вспомнил свои встречи со всеми, и улыбка сама наползла мне на лицо. «Ты что, уснул?» Голос демонессы вырвал меня из воспоминаний. «Я, вот направление», я протянул ей лист. «Хорошо», кивнула она. «Идем». Я двинулся за девушкой. Каким-то образом я понимал, что ей всего 26, что по меркам демонов совсем мало. «Твоей задачей будет лечить раненых», начала она посвящать меня в свои обязанности. «Тяжелые раны я беру на себя, а со всем остальным справишься и ты. Хочу предупредить, что я знаю всего 3 жеста и 3 наговора», вставил я, когда она сделала паузу. «Ты что, вообще не учился? Почему это?» Возмутился я. «Все, что нам дали, я знаю, а эти жесты и наговоры делаю очень быстро. 3 штуки? Да по жестам и наговорам ты должен знать минимум 2 десятка каждого. Так это только на 3-м курсе». «Стоп!» Девушка резко остановилась. «А ты на каком?» «На 1-м». Ругалась она долго и на незнакомом языке, а затем начала расспрашивать меня о моих знаниях и попросила показать ей свои умения. За создание целительских техник даже похвалила. Честно говоря, я сам порадовался, потому что данные мне наговоры и жесты пришлось немного менять. Причина для меня была немного странная, магические потоки на 2 сторонах этого мира отличались, а я думал, что должны быть идентичны, наподобие магнитного поля Земли в разных полушариях. Жесты у меня получились сходу, а вот с наговорами пришлось немного повозиться, и получались они на 3-й раз. После этого небольшого экзамена рассказала причину, по которой запросила студентов на практику. В соседнем форте произошло крупное сражение, и часть раненых порталом переправили сюда. Демонесс с целительской направленностью рождается совсем мало, поэтому в подобных случаях зачастую и происходит запрос в академию. Конечно, если время совпадает с практикой студентов. Правда, запрос она давала на студентов 3-го курса, причем, минимум 2, и почему прислали неумеху, она не понимает. Все равно будешь помогать. Даже, если свои небольшие навыки применишь на демона с сильной раной, ему все равно станет лучше. 2 дня мы занимались лечением. Я настолько ловко делал свои техники, что Юртанна, как звали местную целительницу, показала мне 2 жеста 2-го ранга. Оказалось, что они значительно сложнее, чем те, что я знал. Запомнить мне помогло то, что я прекрасно знал теорию, и я постоянно благодарил нашу преподавательницу, занимающуюся со мной дополнительно. А сегодня нам начали поступать тяжелораненые демоны. Со слов воинов нам удалось узнать, что с соседним доменом, с которым у семьи моей знакомой всегда были натянутые отношения, начались полномасштабные боевые действия. Мы с целительницей работали, не покладая рук, и я впервые ощутил усталость от работы с магией. Чтобы меня не перенапрягать, девушка отослала к порталу встречать новую партию, если таковая появится. Я с интересом начал рассматривать само портальное устройство, а то до этого не было времени. Рисунки плетений были еще сложнее, чем защитная стена вокруг него, и это только на самой плите. Но в момент перехода образуется еще арка, видимая только магическим зрением, и там тоже рисунок невероятно сложный. Мы еще не проходили плетений, поэтому я совершенно не понимаю, что и как ее образует. Внезапно вспыхнула арка, и я вернулся к простому зрению. На портальной площадке стоял демон-воин, держа одной рукой на плече другого. Вторая рука у него отсутствовала, а из раны хлестала кровь. Живот был раскурочен, и кровь оттуда по ногам стекала вниз. Как он вообще остался жив, да еще вынес кого-то с поля боя, непонятно. Я бросился к нему, создавая на ходу целительский жест 2-го уровня. Он что-то сказал на своем языке, но быстро сориентировался и повторил на общем. «Не меня, Лердессао», и начал падать. Я едва успел подхватить тело, которое он каким-то ловким движением снял с плеча. У меня на руках очутилась вообще девчонка моего возраста или на 1-2 старше. На первый взгляд ран у нее не было, но чувствовалось, что с ней что-то не так. Посмотрел магическим зрением и ужаснулся, магические каналы у нее усохли и съежились. Побежал к целительнице, не зная, что делать. Я вообще боялся применить на нее наговор даже первого ранга, вдруг только усугублю ситуацию. А ведь воин назвал ее Лирдессой, значит, она старшая сестра Литанны. «Юртана, что с ней?» — с порога выкрикнул я. Целительница сидела в кресле с закрытыми глазами, но при моем появлении устало их открыла. Это было помещение для отдыха, небольшое, но с угловым диваном, куда я и положил девушку. Осмотрев ее, она устало начала говорить. «Сильнейшее магическое истощение. Видел, наверное, ее каналы? Я в своем теперешнем состоянии не смогу ей помочь. Сама отключаюсь из-за усталости. Да и в лучшей своей форме вряд ли смогла помочь. Оставь ее здесь и иди встречать других, там ты будешь полезней. Мне надо немного отдохнуть, а ей недолго осталось. Как так? Демонессы, эльфы и некоторые другие расы при потере магических каналов умирают.